Ферри-Пойнт – маленькая бухточка, окруженная кустарником и песчаными дюнами. Это идеальное место для купания. Я часто ездил туда, когда хотел побыть в одиночестве. Шарновилл это место еще не открыл. Я съехал по неровной дорожке, ведущей к бухточке, оставил машину в тени под деревом и пробрался через кусты на пляж с золотым песком. Приедет ли она? В Сан-Франциско я провел 2 дня. Контракт был заключен, и нам был необходим новый кредит в банке. Я был уверен, что мы его получим, и сказал Биллу, что поговорю об этом с Браннигамом в воскресенье во время игры в гольф. Но прежде нужно было решить вопрос с Глендой. Вдруг я увидел ее. Она сидела на песке, в изумрудно-зеленом бикини, опершись подбородком на колени. Солнце играло в ее волосах. Она повернула голову в мою сторону и улыбнулась. Когда я оказался рядом с ней, она сказала: «Ты видишь, Ларри, искушение было слишком сильным. Все мои хорошие намерения не смогли мне помешать увидеться с тобой». Она сделала гримасу. «Я думала о тебе и днем, и ночью». Она опустила руки и легла на спину. «Не будем больше говорить, милый. Иди ко мне». Я снял рубашку и брюки, а она — бикини. Встав на колени перед ней, я смотрел на это великолепное тело, желая покрыть его поцелуями. «Нет, быстро, Ларри, возьми меня!» Ее нетерпение воспламенило и меня. Я взял ее. Она вскрикнула. Ее ноги сомкнулись надо мной. Пальцы впились в тело. Солнце, шум волн, шелест листвы служили прекрасным фоном для наших объятий. Ее пальцы скользнули вниз по моей спине, не давая мне отстраняться. «Еще!» прошептала она, задыхаясь. «Я тебя умоляю, еще!» «Поднимись, сволочь!» произнес голос. Я почувствовал, как в ребро мне воткнулся пистолет. Получив удар, я перевернулся на спину и поднял глаза. Рядом со мной стоял невысокий коренастый человек. Я видел его ясно, как в кошмаре. Бородатый, загорелый, с глазами, как смородина, запеченная в тесте. Панама, сдвинутая на лоб, покрывала кустистые брови. На нем был грязный, помятый белый костюм. Едва Гленда поднялась, как он ударом руки опрокинул ее на землю. Меня охватил слепой ужас и дикий гнев, и я бросился на него, намереваясь задушить. Катаясь по песку, мы дрались, как дикие животные. Он обладал невероятной силой, и ему удалось освободиться от моих рук, которые я сомкнул вокруг его горла. Он ударил меня кулаком по лицу и добавил еще коленом вниз живота. Солнце померкло у меня в глазах. Вцепившись в его пиджак, я снова получил удар кулаком в лицо. Бешенство придало мне силы, и я оттолкнул его. Он упал навзничь. Поднявшись, я ударил обеими кулаками его по морде. Все тело у меня болело, но я не думал об этом. Я думал только об одном — убить его. В тот момент, когда я собирался ударить его еще раз, в голове моей вспыхнуло пламя, и солнце погасло, как гаснет разбитая лампочка.